Хряк. Если бы год назад ибанцам кто-то сказал, что заведующим будет хряк, его бы осмеяли. А если бы им кто-то уже после прихода хряка к власти сказал, что хряк скоро будет разоблачать хозяина, этого человека немедленно отправили бы туда, откуда после разоблачительного доклада хряка стали десятками тысяч возвращаться поротые и перепоротые, случайно уцелевшие ебанцы из числа тех очень отдельных, которых хозяин тайно от своих заместителей и помощников и от всех остальных ебанцев невинно пожурил за какие-то пустяки. Но это невероятное событие произошло. Хряк более или менее внятно зачитал разоблачительный доклад, неизвестно кем, для кого и с какой целью составленный, и банцы были ошеломлены. Но не столько тем, о чем говорилось в докладе, и банцы, разумеется, ничего подобного тогда еще не знали и ни от кого об этом не слышали, ибо это все делалось в строжайшей тайне, а теперь они этого уже не знают еще более, сколько тем, что об этом говорилось. И не на кого было за это доносить, ибо тот, кто говорил, сам мог донести на всех и всех выпороть. И никого не брали за то, что они это слушали и двусмысленно перемигивались. На этой почве даже были жертвы. Занимавший до этого довольно крупный пост член вдруг начал бороться за правду и был до этого уволен на пенсию. Один с пьяну застрелился, остальные отделались укорами совести, которой у них никогда не было. «Как ты думаешь, — спросил Мазила у Болтуна, — будет ли осуществлено возмездие?» «Твой вопрос смеха достоин, — сказал Болтун. — Во-первых, если осуществится возмездие, то число жертв, по крайней мере, удвоится. Во-вторых, кто его будет осуществлять? Тот, кто сумеет захватить функции возмездия, продолжит дело, начатое предшественниками. Возмездие в нашем случае исключено как историческое действие. Оно возможно лишь как моральное явление».